Новая фактория встретила нас, да как и раньше встречала. Ничего не изменилось, кроме места стоянки. А так все тот же шум, все те же запахи, такое же, как раньше, скопление судов у причалов и все тот же каменный город, начинавшийся за фортом, у самой гавани. У причала напротив стоял барк важный, опять же тот самый, с вахтином которого я как-то болтал здесь ночью. Даже помню, что пришел он с острова Трех Дев, и что берет он в новой фактории груз сидра обычно. За братьями подъехала повозка. У них с собой было немало багажа, или, если точнее сказать, груза. Почти десяток ящиков и саквояжей. Похоже, все нужное для устройства их... Даже не знаю, как и назвать. Форпоста, отдела, филиала или черт его знает. «Мы в форте обустроимся», — сказал брат Иоанн, пока возница и брат Никанор грузили ящики в телегу. «К нам и заходи за подробным заданием. Проработаем все по деталям и начинай. И по Фоме могут новые данные быть. Как знать. Я с полковником сейчас поговорю». Команда выглядела немного растерянной. Прийти пришли, а ни разгрузки, ни поиска товара. «Но так и стоять будем недолго, так что не расслабляйтесь». Развеял я их сомнения. «Сегодня вам день на пьянку, завтра на подготовку». «Послезавтра с утра уйдем». Потом отдельно подошел к шкиперу. Сказал тихо. «Игнатий, если тебя в матросском проулке увижу, не обессудь, приму меры. Так что ты бы с Иваном шел гулять. Мне так спокойней будет, и с тобой ничего не случится». «И еще», — вспомнил я давний разговор с местным преподобным. «Тебя еще преподобный Симон просил зайти, как с судном придешь». «Понял», — кивнул Игнатий. «Зайду. И в тупичок не ногой, вот тебе крест». «Не божись», — мыкнул я и направился в каюту переодеваться. В город пошел с географами. У Платона был список каких-то книг и атласов, которые он намеревался купить, потому что в новой фактории, оказывается, была еще и хорошая типография, и Пламен просто здесь раньше никогда не бывал. Ну а я за компанию пошел, потому что тоже был не против к букинисту заглянуть. Да и вообще, их маршрут с моим совпадал как нельзя лучше. Рыночная площадь в новой фактории мне откровенно нравилась. Просторная, квадратная, окруженная сомкнувшимися стеной кирпичными домами. Она вмещала в себя рынок в центре, под тростниковыми навесами, и множество лавок и кабаков, занимавших первые этажи домов. Тут все, что тебе нужно, найдется. Почти у самой лавки букиниста столкнулся с Василием, цыганистого вида рослым жилистым мужиком, который в новой фактории объездчиком работал. Познакомились мы с ним во время недавнего похода против племени горы, но и после этого какие-то отношения наладились. Сейчас он был не при исполнении, без бляхи и карабина, только разве что револьвер из кобуры торчал. Но это здесь как деталь одежды, у меня вон тоже кобура на ремне. Не будет ее, как без штанов себя почувствую. «О, здравствуй, человек божий!» — поприветствовал он меня, явно обрадовавшись. «С какими делами пожаловал?» Обнялись, похлопав друг друга по спине. Затем Василь поздоровался с Платоном и Пламеном, скромно стоявшим в стороне. «Приватиром, по церковным заданиям. А у вас тут что делается?» «Догоню я вас в лавке, не ждите меня», — сказал я географам. Те кивнули и пошли по своим делам. «Не потеряемся». «Да что и делалось, особо нового ничего», — сказал, как они ушли, Василь. «Кутузку местную перестроили. Теперь тех, кто по мелким делам, в другое место сажают». «Ну так бы и раньше надо было», — вспомнил я недавнее происшествие, когда банда сбежала из тюрьмы, убив нескольких городских объездчиков. Причем та банда, в захвате которой я принимал самое деятельное участие. Так что это еще и личным стало для меня. И не только по этой причине. «А с племенем что?» «Тишина с племенем. Всех зачистили», — ответил Василь. «До дальних племен дорога свободна. Торговля опять наладилась. Недели две назад береговой патруль шхуну, вроде как турецкую, спугнул от берега. Но не догнал. Ходкая была». «А почему вроде как?» Немного удивился я формулировке. «Да вроде флаг турецкий. А вот морда и одежда, те, что в оптику разглядеть удалось, как-то больше на пиратов похоже, говорят. Тех, что с Тартуги». «Да?» Не слишком удивился я. «А мы вот по пути сюда одну досмотрели. Те турками были. Ничего предусудительного не нашли. Хоть 100 рублей против старых подштанников поставлю. Не купцы. А если купцы, то только по оказии. Таких много, верно? Так как ты насчет того, чтобы с товарищем за кружечкой сидра посидеть? Перевел он разговор в конструктивное русло. Если только сегодня, завтра не до того будет. Сразу обозначил я пределы возможного. В золотом тунце? Выдвинул предложение. А что, хорошее место, приду? Сразу согласился Василь. Чего не прийти? Не один буду, но ты всех знаешь, из экипажа народ. Ну так веселее будет. Ладно, побежал я, меня тут жена ждать должна. Махнул он рукой куда-то в дальний от нас угол площади. До вечера. Географов застал в той самой лавке, которой заправлял похожий на гнома человек, от которого постоянно несло спиртным. Причем со свежачка, не перегаром. Из чего я сделал вывод, что где-то в одном из карманов его разгрузки продавца прячется фляжка, к которой он регулярно прикладывается. Чисто по чуть-чуть, так сказать, прицел поправляет. Между тем букинист, хоть и поддатенький, был толковым, мог и найти нужное, и посоветовать, так что все ушли из его лавки довольными. Вышли мы от него нагруженными, причем я все свои покупки перевалил на Пламена, поручив доставить все на борт в целости и сохранности. А сам собрался к братьям, решив, что время расположиться у них уже было. В форте были заметны признаки усиления. Даже входить теперь надо было через охранника, пусть и преклонных лет, но вооруженного и вполне бдительного. Во дворе стоял еще постовой, уже под навесом. Коновязь для лошадей-объездчиков, похоже, сдвинулась, а над бывшей конюшней, неиспользуемой, насколько я помню, висела табличка с лаконичной надписью «Тюрьма». Дверь в тюрьму была железной, массивной, со сдвижной заслонкой, прикрывавшей окошко. Так, а мелких злодеев куда теперь? А туда, куда и раньше, похоже, в дальний угол двора. Ну ладно, повысили бдительность, давно пора. Насчет братьев, в общем, не ошибся. Нашел их в крошечном флигеле, пристроенном просто к стене форта и раньше, вероятно, служившем каким-то складом инвентаря. Точнее, одного нашел. В самой комнате поставили 2 крепко сколоченных стола, несколько стульев и полки вдоль стены, возле которых выстроились еще не разобранные картонные коробки. В комнате был только брат Иоанн, который, когда я вошел, вешал крест на стену, на вбитый гвоздь. Молоток и еще несколько гвоздей лежали на широком подоконнике маленького окна. «Уже нашел нас?» — спросил у меня брат Иоанн. «А чего время тянуть?» — сказал я, заходя в комнату. «Помочь?» «Да с чем тут помогать?» — отмахнулся брат Иоанн и отступил от стены назад, проверяя, ровно ли крест висит. «Сам справлюсь». В общем, я за подробностями задания и вообще поговорить хотел. «За подробностями?» Он присел на корточки и открыл чемодан, который оказался сплошь забит свертками карт. «Да в общем, много подробностей я дать и не смогу. Ты почти все и знаешь. Разве что поправки в план несу. Пойдешь вдоль берега на восток, до мыса Собачьего, разведывая возможные стоянки и подступы к ним. А вот от мыса иди сразу на Овечий». «Но вообще-то поправки существенные». «Существенные, верно. Мне телеграмму передали. Кое-что изменилось». Брат Иоанн начал вынимать рулоны карт и аккуратно выкладывать их на полку. «И тут ты, собственной персоной». «Вовремя, то есть», усмехнулся я. «Ладно, я пока поинтересуюсь кое-чем, ладно?» «Ладно». Немного удивленно обернулся брат Иоанн, оторвавшись от карт. «Что за проблемы?» «Да большие проблемы, как мне кажется. Я человек здесь новый и чужой, может, не понимаю чего-то, но вижу так, что проигрыш пиратам у вас... у нас уже, пожалуй, заложен в самой организации общества». «Почему?» Мой собеседник поднялся с корточек и обернулся ко мне, сложив руки на груди, словно заранее собираясь протестовать. «Потому что у вас все построено на реагирование на случившееся. Инициатива заранее отдана плохим. Ну вот как я вышел бы на бой и просто ждал, чтобы соперник меня ударил?» «Есть тактика от обороны, на контратаках». Он уселся за свой стол, откинувшись на спинку стула, все так же держа руки скрещенными. «Если это тактика, я тогда противника на удар выманиваю, чтобы он раскрылся. Инициатива все равно у меня. А здесь не так». «А как?» «Здесь мы ждем, чтобы нам дали в морду, И если мы устоим на ногах, то тогда будем думать, куда нам самим бить. А ведь можно не встать уже после первой оплеухи. И? Что и? Предлагаешь что? Надо организовывать людей, подтягивать глав администрации. Черт, как их тут правильно назвать? Тех, кто островами и городами управляет. Заранее собирать ополчение, тренировать, разрабатывать общий план. Только на это прорва времени уйдет. «И кто тебе мешает это сделать?» — спросил брат Иоанн. «Я как на стенку налетел». «Мне?» — переспросил на всякий случай. Вдруг ослышался. «Тебе?» — попросту ответил он. «Ты об этом печешься?» «Вполне разумно», — добавил он, перехватив мой возмущенный взгляд. «Ты знаешь, что делать, и говоришь разумно. Занимайся». «И кто меня слушать будет?» «А вот с этим мы поможем». Расцепив руки, он оперся локтями на стол, подавшись вперед. «Разумную инициативу мы всегда поддерживаем. Получишь, так сказать, верительные грамоты. И священникам на местах дадим телеграммы. Помогут». «Ну, да», — кивнул я, пребывая во все том же озадаченном состоянии. «Но просто объясни, ответь на вопрос. Почему именно я? Почему, например, не ты или там брат Никанор? Вы же проблему не хуже меня видите, а опыта и знаний в этом мире у вас больше в 1000 раз. Почему?» «Потому что люди должны думать о себе сами. Сами, понимаешь? А вы не люди, что ли?» «У нас и так достаточно власти», — сказал брат Иоанн, глядя мне в глаза. «Если люди будут ждать, что мы сделаем за них это и это, и еще вон то, они отдадут нам еще кусок своей свободы, воли, силы. А нам это не нужно, потому что это их воля и сила, и нужны они именно им, а не нам. Если острова до сих пор не договорились о походе против Тартуги, то это означает, что люди не боятся нападения, так? При этом даже ты, новый человек, уже вычислил вероятность такового. Абсолютно точно вычислил». «И?» Теперь уже я повторил его вопрос. «Вот поход против племени горы был, так? Организовали его люди, а церковь только поддержала, верно? А теперь ты хочешь организовать поход против Тартуги, так?» «Не, я не хочу», — сразу отперся я. «Я в вашей кухне ни ухо ни рыло, я сразу накосячу. Пусть умный этим занимается». «Не хочешь? Не занимайся», — развел он руками. «Но пока ты первый, кто пришел с этим к нам. Может, никто и не придет больше. Люди ведь предпочитают отворачиваться даже от очевидного, если это очевидное нарушает привычное течение их жизни». «И что, первый зашедший с улицы с дельной вроде мыслью получит поддержку?» — уточнил я с большим сомнением. «Нет», — ответил тот вроде как удивленно. «Но ты ведь уже не с улицы. Мы тебя знаем, проверяли, были даже в деле вместе. Я вижу успехи. Провалился без ничего. Сейчас уже владеешь яхтой, мозги на месте. Почему не поддержать? Тем более, что ты уже на нас работаешь». «Стой, ты меня не путай, я и сам запутаюсь, когда надо», — сказал я исключительно для того, чтобы что-то сказать. Затем потер лицо ладонями, словно желая избавиться от наваждения. «Ты что, хочешь мне вот так сейчас поручить задачу по спасению мира?» «Нет». Брат Иоанн встал, налил холодного чаю с лимоном в широкий низкий стакан. Протянул мне. «На-ка, остынь. Я тебе вообще ничего не поручаю. Но если ты чувствуешь в себе силы заняться тем, чем действительно надо заняться, я тебе помогу. Слушай, ты ведь практичный человек. Тебе бы понять, что если ты сумеешь это сделать, то сможешь стать большим человеком в этом мире». «Я не хочу большим. Я хочу, чтобы все хорошо, и при этом меня не видно», сказал я честно и залпом выпил чай. «Это уже от тебя зависит», засмеялся он. «Как сам все повернешь? И вообще, мы ведь в чем-то коллеги, верно?» «Ну да, верно. Он из спецслужбы тутошней, я — продукт тамошний. В общем, я его прекрасно понимаю, просто откровенно боюсь. Ответственность-то жуть, посеньки или шапка. А с другой стороны, качественное изменение статуса, если все получится». «Верно, коллеги. Так я тебе идею подкину. У тебя, наверное, знания о наших реалиях для такой не хватает. Он присел на угол стола, покачивая ногой. Я обратил внимание, что сапоги у него точно такие же, как и у меня. Видать, за время стоянки на большом скате купить успел. Новые совсем с виду. «Подкидывай, если бесплатно», — легко согласился я. «У церкви есть особый отдел, так?» — устучал он себя указательным пальцем в грудь. «Но позицию церкви ты, наверное, уже понял. А вот у людей даже одной территории, христианской, никакого такого общего отдела нет. Никакой разведки. Не хватает конструктивных связей между островами. Общего дела. А ведь такая служба куда как нужна, верно?» «Ага, вот он куда гнет. По-своему логично вообще-то, что тут скажешь? Если начать налаживать горизонтальные связи между общинами, то можно эти связи оседлать и организовать нечто вроде компактной службы». Уточнил у брата Иоанна. Это ли он имел в виду? «Ну, видишь?» Вроде как обрадовался он и даже со стола соскочил. «А ты говоришь, что кого-то поумнее надо. Достаточно у тебя ума, достаточно. Говори, выписывать на тебя бумаги? Слать телеграммы? Или тебе подумать надо?» «Пусть лошадь думает, у нее голова большая», — ответил я сразу. «Выписывай все подряд». Когда я уходил, он неожиданно остановил меня, сказав: «Да, и когда вернешься, подготовь место в рубке под радиостанцию. В Благовещенске начали выпускать судовые. Несколько штук придут с посыльным судном, равно как и специалисты по установке». «А что раньше не выпускали?» — спросил я с усмешкой. «По ряду причин», — ответил он куда как информативно. «Радист у тебя есть, кстати». «Кто это?» — удивился я. «Пламен. Их этому обучали в последний год».